Даша в немом удивлении уставилась на нее. «Что ты имела в виду под этим арабом? Надеюсь, ты не вступила в какую-нибудь террористическую организацию? Встречаешься по ночам с арабами в гостиницах?» «Подозрительно». И она снова ехидно улыбнулась. «Я не поняла, какой еще араб. Но этот, твой знакомый, Илья, кажется». «Ты что, шутишь?» Даша не могла прийти в себя от изумления. «Какой же он араб? Он самый, что ни на есть, стопроцентный еврей. Они с родителями эмигрировали лет 15 назад как раз по этой причине». Соня рассмеялась. «Рыжая, раскрой глаза, какой он еврей. У тебя что по этнографии было?» «Пятерка», — растерянно произнесла та. «За что тебе ее поставили? За широкую амплитуду колебания бедер? Хотя что ты в этом понимаешь? Перепутать араба с евреем действительно может только русский. Стыдись! Да что с тобой?» Даша, плюхнувшись обратно в кресло, обхватила голову руками и уставилась в одну точку. «Послушай», — наконец произнесла она, — «ты веришь в совпадение?» Пожав плечами, Соня коротко мотнула головой. «Смотря какие. Если они связаны с Луниной, то нет. Налей мне, пожалуйста, чего-нибудь попить». Молодая женщина, все еще пребывая в состоянии легкого шока, достала из бара бутылочку с апельсиновым соком. «Ты хорошо запомнила лицо того молодого человека?» «Относительно, а что? Скажи, он похож на Светку?» Соня чуть не выронила стакан из рук. «Рыжая, у тебя сегодня, я смотрю, день победы над разумом? Или ты собралась его усыновить? То он еврей, то русский. Говорю тебе, он араб, араб. Не спорю, очень красивый, но тем не менее араб. Поэтому не может быть ни лунинским родственником, ни моим. К тому же у нее, кроме матери, вообще никаких других родственников не было». «Ты уверена в этом?» «Абсолютно, на все 100%. «Если бы ты знала, как ты ошибаешься», — медленно проговорила Даша. «Я все поняла. Наконец-то все стало ясно». «Что стало ясно?» — приподнялась Соня. «Расскажу завтра. Сейчас ложись, запирайся на 3 оборота и никого не впускай. Завтра утром я тебе позвоню и все объясню». Не дожидаясь возражений, она схватила сумку и выскочила из номера. Глава 20. Пулей слетев вниз, молодая женщина бросилась к телефонному автомату. Руки ее от волнения так дрожали, что она с трудом вставила в автомат карточку. Принцесса сняла трубку почти сразу, как будто ждала ее звонка. «Вы еще не спите?» — не поздоровавшись, спросила Даша. «Какой тут может быть сон? Нам необходимо немедленно встретиться. Гостиница «Хилтон», минут через 20». «Нет, так быстро я не смогу», — после небольшой паузы ответила Маргарита. «Жду важного звонка. Через час еще будет актуально?» «Я надеюсь», — и добавила. «Буду ждать вас в холле». «Не может быть», — возбужденно бормотала Даша, заводя машину. «Не может быть. Если ее идея верна, то разгадка 4 убийств окажется близка. Ну, а если нет, то международный скандал и пара выдранных кудрей ей гарантированы». До Хилтона она добралась менее чем за 10 минут. Буквально швырнув ключи от машины в подошедшего швейцара, молодая женщина бросилась к рецепции и неожиданно даже для себя потребовала от опешившего администратора: «Херр Липкин, шнель, шнель!» Причем это самое «шнель» получилось в точности, как у фашистского захватчика в период Великой Отечественной. «Слушаюсь, мадам», — не моргнув глазом, ответил портье и поднял трубку.